Если повезет, то умрешь от падения, сразу сломав шею или разбив голову, да даже медленная смерть от множественных переломов лучше, чем оказаться в их гнездах, где люди, полулюди и даже крупные звери еще долго оставались живыми, пока виверны их ели заживо. Одна из его миссий платинового ранга состояла как раз в том, чтобы найти и вытащить одного из авантюристов, который смог, ожидая своей очереди быть съеденным, связаться с помощью своего фамильяра с гильдией. Когда его нашли, он уже потерял обе ноги, но был еще жив. Слюна виверны – отличное кровоостанавливающее и способствующее регенерации средство, и летающие ящеры пользуются этим, чтобы поддерживать свою еду живой. Тех, кто не смог вынести поедание по частям и умирал раньше времени, они просто выносили из логова и выкидывали тела с высоты. Самое страшное даже не в том, насколько сильна одна такая тварь. Виверны живут стаями, и на охоте они достаточно трусливы. Если им оказать сопротивление или хотя бы легко ранить ящера, то они всегда улетают прочь, а после обязательно возвращаются, хорошо запомнив запах своей жертвы. Один ящер-охотик прилетает уже с двумя или тремя сородичами, и тогда даже у команды адамантовых авантюристов шансов уйти без потерь практически нет. Откинувшись на скрипящем деревянном стуле в зале для совещания авантюристов и внимательно слушая лесника, Август прикрыл глаза, попытавшись себе представить возможные отличия виверны из Игдрасиля и тех, которые могли водиться в этом мире. На ум сразу пришло отличие в местах обитания. В Игдрасиле было несколько видов виверн. Самыми слабыми были болотные виверны, хоть они и были наделены крыльями, но в бою они почти не использовали полет, что объяснялось их слабостью и неспособностью летать слишком долго. Болотные виверны обожали использовать ядовитое дыхание, удары хвостом в качестве внезапной атаки, а также плеваться кислотой. Уровень их мог варьироваться от 20 го до 30 го. Королевские болотные виверны могли достигать 35 го уровня и по силам были равны самым слабым из драконов. Они уже были больше похожи на то, что описывал лесник. Обычные были размером чуть больше лошадей, а вот королевские могли достигать огромных размеров и обожали воздушный бой, так как летать могли столько, сколько им было нужно. Если вспоминать тех из них, кого можно было встретить в горах, то на ум приходили черные виверны и дрыки. Однако водись в этих землях подобные твари, которые обычно находились на действующих или потухших вулканах, то людей бы тут давно уже не было. Черная виверна – это монстр уровнем от 55 года 60 го. Они вполне себе неплохо поливали огнем с высоты. До полноценного дыхания дракона им было далеко, но для местных приятного было мало. Дрейки – это примерно то же самое, что и королевская виверна, но они уже не имеют длинных шеи и внешне походят больше на драконов, а также могут атаковать магией огня. Огненный шар в их исполнении не чета игроку их уровня, однако по скорости каста они дадут фору даже игрокам соткам. Применяя огненный шар, они будто чихали в сторону игрока, и вот уже, ты получил урон. Очень быстро. Окно для уклонения или защиты было мизерным. Если бы даже группа местных равных по уровню и силе Леонарду встретилась с одной подобной тварью, то преследуя их, Дрейк мог спалить к чертовой матери все их королевство. Ну, пару городов уж точно. Я понял, спасибо, что описал все в деталях. Будет интересно увидеть подобных существ вживую, произнес Август, и лесник уронил лицо в ладонь. Я будто говорю со стеной, в полголоса произнес опытный авантюрист. Когда мы выбирались из их логова, нам очень повезло, что нас не преследовали, а внутри была лишь одна тварь, но даже сражаясь внутри пещеры, мы чуть все там не полегли. Если мы встретим в горах виверну, то это будет очень интересно, но это будет последнее, что произойдет интересного за нашу жизнь. Хех, выдохнул Август. Возможно, для кого-то вроде тебя и Алины столкновение с виверной представляет угрозу, но не думаю, что мне стоит опасаться этих существ. Даже после всего, что ты сейчас услышал. Серьезно? Думаешь, что сможешь одолеть этих тварей магией? В нашем бою ты, конечно, сдерживался, но один из твоих ледяных кинжалов был запущен в полную силу. Если даже я смог уклониться, то виверна сможет удивить тебя своей скоростью и реакцией. Несмотря на их здоровые туши, эти твари очень подвижные и быстрые. Ну, это не единственное заклинание, которое я могу использовать в дальнем бою. Если атаковать их снарядами будет проблематично, то я могу использовать молнию. Молнию? Удивленно спросил лесник. Третий ранг. Убить не убьет, разве только голову пробить, но и увернуться от этого невозможно. Тяжелое ранение налетевшей на нас твари обеспечено. Однако, что будем делать, если этих тварей будет несколько? Сможешь использовать молнию несколько раз кряду? Большая часть моих стрел не пробьет их шкуру. Мне придется использовать боевые навыки и стрелы с бронебойным наконечником. А как же твой коронный прием с сюрикенами? Если попасть, то это по силе вполне сопоставимо с магией третьего ранга, заметил Август. Последнее я об тебя сломал. К слову о защите, ты сможешь использовать барьер, который ты применил в песочнице. Думаю, да, однако он ставится на очень короткое время, около 40 минут, честно признался Август. Плохо. Значит, тебе следует использовать его только на стоянке, перед тем, как сам отойдешь спать. Касательно налета целой стаи, пусть это и маловероятно, тогда я буду сражаться в полную силу. Моя коронная магия – цепная молния дракона, соврал Август. Чего? Удивленно выкрикнул лесник. Цепная молния дракона, перешел он на шепот. Это же пятый ранг. Я не знаю ни одного мага, кто мог бы использовать подобные техники. Черт подери, да кто же ты такой? Я, картинно удивился Август, просто маг-путешественник. В будущем планирую стать великим авантюристом. С таким арсеналом, ты уже достоин адамантового ранга. Если, конечно, не врешь. Даже после показательного боя, ты смеешь сомневаться в силе владыки Августа. Выкрикнула с места Алина, поднявшись со стула. Алина, выкрикнул Эшли ее имя. И она тут же успокоилась и вновь села на стул и уставилась в карту, пытаясь запомнить намеченный маршрут. «Владыка?» — в полголоса переспросил лесник. «Вы двое определенно сумасшедшие», — на выдохе резюмировал он. «Ну так что, не побоишься снова отправиться в горы?» — улыбнувшись, спросил Август. «Хорошо, но я заранее скажу, что хотел бы оставить за собой право сбежать, в случае если вы сами начнете искать себе там проблем или же ты окажешься не настолько силен, как заявляешь». «Ну, если ты готов бросить своих товарищей в беде, то я не стану тебя останавливать. Однако, разве подобное не похоронит твою репутацию как авантюриста?» «Товарищи?» – переспросил лесник. «Внесу ясность, я одиночка. Никого из тех, с кем я выполнял задания, я не считаю товарищами или друзьями. Да и с вами двумя я все меньше хочу находиться рядом. Я здесь только из личного интереса к твоей силе и из-за данного Каулу слова. Значит, принципы у тебя все же есть». Поднимаясь, произнес Август, тогда послушай внимательно. Он подошел к леснику почти вплотную и прошептал на ухо несколько слов, от которых тот сначала побледнел, а после, прикрыв глаза, кивнул и произнес. Хорошо, я полностью одобряю твой, скажем так, планный маршрут. Выдвигаемся завтра с рассветом, встречаемся у главных ворот. После этого он поспешил выйти из помещения. Владыка Август, почему бы нам не убить его и не пойти с кем-то из слуг собора? Кто мог бы превратиться в этого человека? ТЦ. Эшли бросила в пот от таких слов Алины. Какого черта? Кто вообще тебя этому научил? Алина, послушай, подобное отношение к человеческим жизням недопустимо. Вы всегда говорили, что мои знания об этом мире все еще превышают ваши, господин Риот. Перебила она его. Краем глаза он заметил, что ее руки сжаты в кулаки и слегка дрожат. Я, конечно, очень многого не знаю, но за всю свою жизнь я никогда и ни от кого не слышала об авантюристах ничего хорошего, а встретившись с этим человеком, я поняла почему. Вы ведь тоже это почувствовали? Ты о чем? Удивленно уставился на нее Август, одевая свой пиджак. Он худший из них. Товарищество, честь, принципы. Если капитан стражи является живыми воплощением порядочности и чести, то этот ублюдок, его полная противоположность. Плевать он хотел на все, кроме своих интересов. Точно такие же люди, когда получают силу, ведут себя как звери. Он такой же, как те разбойники, бездушный и безбожный. Ну и ну, похоже, в тебе проснулось магическое чутье. Хотя полноценным чутьем это вряд ли можно назвать. Скорее ты чувствуешь отголоски ауры. Задумавшись, резюмировал Август. Скорее всего, твои чувства и весь этот негатив связаны вообще с другим фактором. Алина удивленно посмотрела на него. Этот авантюрист, скажем так, вообще, не совсем человек. Чего? Тук-тук-тук, войдите. Раздался приятный женский голос с той стороны двери из черного дуба. Рука с розоватым оттенком кожи и с длинными пальцами, ногти на которых были аккуратно подстрижены и заточены, прикоснулась к золотой дверной ручке и легким движением повернула ее вправо. Замок щелкнул, и теперь дверь можно было открыть. Марчелло явился лично передать очередную партию письменных отчетов от себя и небесного воинства. Зайдя в кабинет владыки, в зале молитв, он увидел сидящую за его столом Юлию в красной вариации своего платья. Это была реплика ее же одежды, изготовленная братьями-дворфами. Носить диадему ей сейчас было ни к чему, поэтому средние длинные черные волосы были распущены, а сама девушка внимательно перечитывала письменные отчеты о несении службы. «Ты все так же пытаешься освоить местный язык, хотя владыка и не давал подобных распоряжений?» «Не совсем. Я сейчас скорее пытаюсь наработать практические навыки перевода с языка высших существ на язык местных людей и наоборот. Это может сослужить владыке хорошую службу в будущем. Мне казалось, Константин и его жрецы занимаются переводом книг, взятых владыкой из библиотек людей, за освоение их знаний», также отвечает именно он. «Все так, уважаемый командор», Юлия опустила бумагу обратно на стол, «однако, мне тут уже почти нечем заняться». «То есть как?» – удивленно произнес падший ангел. «Вот тебе еще отчеты, ознакомься, подпиши и составь для владыки краткий отчет». «Да ведь все эти отчеты строятся на уже выполненных приказах владыки о боевом и повседневном расписании. Они все типовые, монахи и жрецы пишут примерно то же, что и вы. Вот эту порцию я разберу минут за 10. 10 минут? Вы слишком самоуверены, командор», резюмировал Марчелло. «Я считаю, что в таком случае вы просто не уделяете достаточного внимания деталям и буду вынужден доложить об этом владыке, как только он вновь появится на территории собора. К примеру, на их написание я трачу по несколько часов. После перечитывания я понимаю, что написанные наспех отчеты недостойны находиться на столе у владыки, и я переписываю каждый листок до тех пор, пока каждый иероглиф не будет написан идеально. Также бумагу следует аккуратно обработать ароматизаторами». «Хи-хи-хи», не сдержалась Юлия. «Что смешного, а почему вы не поручаете это младшим слугам или призывным сущностям, обладающим достаточным интеллектом? Вы считаете, что подобное пренебрежение величием владыки допустимо? Каждому из командоров следует лично, если честно», – перебила его Юлия. «Когда владыка последний раз лично перечитывал ваши отчеты, он несколько раз чихал и заподозрил, что обработка бумаги духами – это моя идея. Я тогда выслушала много нового, но вам не хотела об этом говорить, так как некоторые обороты владыки об этом были, скажем так. Неужели он считает это все недостаточным старанием? Наоборот, владыка Август желает видеть от нас больше скромности и меньше фанатизма в своих действиях. Я сама не до конца поняла, что это значит, однако, я понял», – резюмировал Марчелло. «Его большие белые крылья, которые дрожали в моменты его рассказа о трудах, печально опустились вниз. Это все надо уточнить у владыки, но если вы уверены, я уверена, значит, мне тоже будет особо нечем заняться, хотя, големы никак не смогут научиться писать, а значит хотя бы обычное составление отчетов, все еще на мне. Может, вам следует организовать свою канцелярию?» «Так поступили Константин и Меркель. Укхзан тоже, но только о нем я вам не говорила». «Чего? Меркель? Предательница. Меня она горячо поддерживала в моих стараниях, а сама пользуется тем, что ее подданные хотя бы писать умеют. Однако, если даже смотритель темницы...» «Вот именно, командор, вам стоит задуматься. Хотите, я выделю для вас несколько монахов? Было бы неплохо. Касательно скуки, кажется, меня сейчас посетила гениальная идея», — улыбаясь вовсю, произнесла Юлия, подойдя вплотную к Марчелло. Встретившись у главных ворот, авантюристы в последний раз обговорили маршрут и отправились пешком по Королевскому тракту, как только солнце достаточно осветило дорогу. Шли они пешком с рюкзаками на спине и в дорожных плащах, в обстановке полного молчания. Сначала Эшли отвлекся, выслушав отчеты с помощью сообщения прямо на ходу. После этого он сосредоточился на радаре, стараясь отыскать и представить как можно больше живности, но, когда обнаружил, что подобная концентрация и напряжение радара начало потреблять манну, он быстро прекратил эту практику. Алину это, похоже, не напрягало. Однако Эшли уже спустя пару часов был готов лезть на стену от скуки и обменять какой-нибудь из своих мировых предметов на самый плохой плеер с музыкой. Лесник шел впереди, и Август, шедший в середине, никак не мог видеть выражение его лица. Обстановку немного сгладил караван с продовольствием, направляющийся по Королевскому тракту в Берилинг. Август и Алина тепло поприветствовали людей, перекинулись парой фраз и даже получили в подарок пару спелых яблок. Эшли не чувствовал голода, но яблоко все равно съел. У Алины яблоки, похоже, были любимой едой, поэтому она практически светилась от счастья. «Я так и не понял, Почему мы решили идти пешком? Решился нарушить тишину Август, и лесник в очередной раз уронил лицо в ладонь. Чего непонятного? Я же сказал, что авантюристы не используют лошадей. От того, что ты это повторил, понятнее не стало. Пока мы идем по Королевскому тракту, лошадь может и имела бы смысл. Дальше нам все равно придется оставить ее. Сам же настоял на маршруте не по тракту, а через горы и лес. Лошадь там не пройдет. Да и в целом, лошади и кони – это непозволительные траты на содержание для авантюристов, польза от которых весьма сомнительна. Большая часть работы авантюриста – это рейды в леса, пещеры, тайные проникновения в города. Реже – это охрана караванов гильдии частных. Еще реже – это личная охрана и охрана имений на некоторый срок. Транспорт, в большинстве случаев, либо попутный, либо наемный, либо его обеспечит заказчик. Так это единственная причина, а тебе этого мало? Остановившись, спросил лесник. Дело не в этом. Думаю, что смогу сгладить эти минусы, произнес Август, доставая из-под плаща каменную статуэтку коня. Вторую он бросил Алине. Статуэтка бронированного коня. Призыв бронированный конь. Август произнес заклинание, и из волшебного круга на земле появился настоящий живой конь, облаченный в мифриловую броню по самые копыта. Вслед за ним то же самое повторила Алина, вложив немного манны в статуэтку. Однако, после всего заявленного, лесник уже не был особо удивлен подобным. Призыв не нужно кормить и поить, а когда он более будет не нужен, его всегда можно развеять, также управлять им так же просто, как своими руками и ногами. Вот держи, попробуй сам. Август вновь запустил руку под плащ и достал оттуда третью статуэтку. Немного повертев ее в руках, лесник шумно выдохнул. «Только не говори, что не можешь использовать манну», — произнес Август, запрыгивая на своего коня. В ответ лесник улыбнулся, слегка сжал в руках статуэтку, и конь появился рядом с ним даже без произнесения заклинания. «Даже так умеешь?» — Эшли едва смог подавить свое удивление. Впервые с момента попадания в этот мир он видел, как используют магию без произнесения заклинания. «Слушай, тут ведь весьма жарко, снял бы ты хотя бы капюшон». Лесник в ответ произнес лишь одно слово: «Поторопимся», и резко поскакал галопом. Спустя всего лишь час пути они уже свернули с Королевского тракта, а после, продолжая непрерывно скакать со всей мощи призывной лошади уже по пересеченной местности. Спустя еще 3 часа они достигли границы предгорного леса. Встречным ветром с лесника иногда срывало капюшон, обнажая короткую стрижку под площадку с небольшой проседью в корнях каштановых волос. Август и Алина не так быстро гнали лошадей и нагнали его минут через 10. Несколько раз предупредив их о том, что лес любит тишину, он настоял, чтобы они шли строго за ним, чуть ли не по его следам, а сам даже активировал навыки чувства жизни и усиления 5 чувств. Им относительно повезло, и ничего опасного они не встретили. Август и Алина лишь немного задержались, наблюдая за тем, как несколько больших оленей пили воду из местной мелкой речки, впадающей в еще более мелкое озерцо. Под ногами постоянно путались корни деревьев, крупные упавшие ветки и поросшие мхом камни. Тропинок в этом лесу не было от слова совсем, в отличие от Южнолесья, где впервые оказался Август. Там все было протоптано вдоль и поперек, да и никогда он еще не видел настолько высоких и толстенных деревьев, которые растут так близко, почти в упор друг к другу. Поднимаясь на ярус выше, лесник повел их по стволу крупного дерева. После этого они несколько раз стали свидетелем сражения их проводника с крупной травой, кустами и другой растительностью, которая мешает нормальному проходу. Мелкие ветки, постоянно бьющие в лицо Август, просто ломал руками, прикладывая незначительное усилие. Пока они добрались до горного подножья, плащ лорда путника был испачкан листвой, остатками травы, а также экскрементами местных птиц, которые совсем не стеснялись поприветствовать в своем лесу чужаков. Солнечные лучи начали пробиваться сквозь кроны деревьев только когда они подошли к горам почти вплотную. Судя по солнцу, прошло 2-3 часа от полудня. Посмотрев в небо, прикрывая рукой глаза, сказал лесник: «У нас есть еще 2 часа, чтобы подняться повыше и найти укрытие. Какими бы вы ни были сумасшедшими, но бродить тут ночью – чистейшее самоубийство. Кажется, мы ему не нравимся, Алина», – издеваясь, произнес Август, обращаясь к девушке. «Похоже на то», – выдохнув, согласилась Алина. «Шутите, а? Ну шутите дальше, я пойду вперед. Надеюсь, вас застанет врасплох медведь и оценит ваш юмор», произнес лесник и подпрыгнул вверх на несколько метров, чтобы начать восхождение на гору. Вообще-то у владыки Августа есть навык, который обнаружит медведя задолго до. Он знает, но ему наплевать», – перебил Алину Август. «Однако, кое-чего он не знает», – произнес Август, просмотрев вверх и найдя взглядом лесника примерно уже в 100 метрах выше. После пары десятков прыжков он отдыхал на очередной скале. «Покажем ему, почему бы и нет», – пожав плечами, ответила Алина. Групповой полет, Алина и он плавно взлетели вверх. Пролетая мимо лесника, он только подмигнул ему и полетел дальше наверх. Спустя пару десятков минут они нашли подходящее место для ночлега и, приземлившись, начали разбивать лагерь. Август занимался установкой защитной и сенсорной магии, точнее притворялся, он не знал даже половину заклинаний, которые вместо него использовал Константин, неусыпно наблюдающий за ними через око. Через полтора часа лесник также поднялся на 2 километра вверх, для чего ему пришлось вручную карабкаться по скалам, перепрыгивать с яруса на ярус, рискуя сорваться и разбиться об камни. Также ему пришлось спрятаться и 10 минут провести в узком ущелье между камнями, когда на горизонте показалась стая гарпий, в спешке покидающая свое гнездо. Полулюди и животные были куда чувствительнее к магии и отлично понимали, что с появлением силы подобной Августу в корне меняет расклад сил на местности. Они толком не понимали, что именно происходит, но все инстинкты говорили им бежать, лететь или любым другим способом покидать горы. Лесник также чувствовал подобные сигналы, но между ним и другими была огромная разница в уровне контроля над собой и своими инстинктами. Только лишь к закату он наконец нашел укрытие Августа и Алины, но так, как сторожевая магия, которую он даже не в силах был ощутить, делала свое дело, то и шансов найти их у него не было. На этот случай Эшли еще немного полетал над горами уже совсем по-другому, на скорости, недоступной ни одной птице или летающему ящеру. Однако либо на этом участке гор гнезд виверн не было, либо он просто упустил их из виду, отвлекаясь на оставление подсказок для лесника. Последний оказался полностью вымотанным и, увидев, что лагерь уже готов, просто расстелил мешок и завалился спать. Проснувшись через час после полуночи, он нашел Августа еще на 100 метров выше, медитирующего на одной из скал. Немного осмотревшись, он нашел для себя путь к нему. «Не спишь? Падай!» — одобрительно кивнул Эшли, когда лесник появился у него за спиной. «В песочнице ты сказал, что понял, кто я, и тогда в зале. Как это возможно? Я ведь ничем себя не выдал. Мой навык радар позволяет мне узнавать расу, вид, пол, степень враждебности и примерный уровень сил всех существ, живых или мертвых, в радиусе около 0,5 километра. Полную информацию я получаю не сразу, нужно сосредоточиться на цели, поэтому твою расу и вид я узнал только, встретившись с тобой в песочнице. Вот оно как. Кто бы мог подумать, что твой сенсорный навык выходит за грани нашего понимания. У тебя врожденный талант божественного уровня. Говорю же, это не талант, а обычный навык, и его тоже можно обмануть. Лично я знаю 5 способов, но мы ушли от темы. Скажу сразу, мне и Алине плевать, что ты вервольф. Лесник, сидевший рядом, повернулся посмотреть в прикрытые веками глаза Августа. И чего? Совсем не напрягает, что рядом с вами находится монстр. Монстр? Что ты хочешь этим сказать? Все те, кого люди называют монстрами, это просто различные виды живых существ этого мира. Среди них действительно есть хищники, которые убивают для пропитания, а также полулюди, которые куда менее развиты как общество, однако тоже пытаются выжить и отстоять свое место под солнцем. Место под солнцем, говоришь? Лесник посмотрел на одну из лун, которая сейчас была в зените. Кстати, сейчас ведь луна. Не возникает желания разорвать мне глотку зубами? Улыбнувшись, уточнил Август. Знаешь, с тех пор, как я проиграл тебе, оно меня и не покидало, а приступы ярости у оборотней никак не зависят от лунных циклов. Шутишь, а? Ну, если ты сохранил в себе чувство юмора, то тогда ты больше человек, чем волк. Я был рожден человеком, однако, когда меня укусила эта тварь, я был вынужден жить в изгнании, я не мог себя контролировать и поубивал кучу народу. Мой учитель был похож на тебя, Август. Учитель, лесник кивнул, он был великим человеком. Я напал на него из-за звериного голода и хотел сожрать, но он играючи одолел меня в форме зверя. Боги, как же он был силен тогда. Наверное, даже сейчас я все еще проиграл бы ему, хотя сейчас я стал куда сильнее. Когда я в очередной раз, регенерируя свои множественные переломы и отращивая выбитые зубы, молился сквозь пелену ярости всем богам, чтобы он убил меня. Этот ублюдок просто стоял над моим искалеченным телом и ждал, пока я восстановлюсь и снова нападу, чтобы опять выбить из меня все дерьмо. Он полностью подавил мою форму зверя и сказал лишь следовать за ним, пообещав, что я больше никого не смогу убить. Так я и провел в путешествиях с ним около 10 лет жизни. Он научил меня самоконтролю, научил правилам поведения, которые я напрочь забыл, живя в лесу. Научил меня боевым навыкам и указал путь, на котором даже такой монстр, как я, может принести пользу людям. Действительно, великий человек, подтвердил Август, открыв глаза. Потом он отправился на задание как авантюрист адамантового ранга и не вернулся. Вскоре мне сообщили, что он погиб. Мне жаль, вот об этом я и говорю, поднимаясь на ноги. Ты говоришь это из вежливости, а я все равно чувствую в тебе искренность. Как и ему, тебе не наплевать, и ты силен. У тебя целая куча талантов и магии в запасе, однако ты тратишь время на путешествия. Чувствую, что сейчас будет вопрос, зачем тебе гильдия? В нее вступают обычно те, кому идти уже некуда, или те, кто жаждут обрести силу монстров. Ты в одиночку мог бы стать, ну не знаю, владыкой в какой-нибудь стране, например. Ахахах, засмеялся Август, не уверен, что мне это нужно. Он также поднялся на ноги. Пойду, пожалуй, спать, твоя очередь стоять на посту. Если виверны решат пролететь тут, разбуди. Махнул он рукой и спрыгнул со скалы. На рассвете следующего дня они опять выдвинулись в путь через горы. На этот раз Эшли смог обнаружить логово виверн, радар даже зафиксировал, что сейчас в логове две виверны доедают крупного лося. Сначала он хотел посмотреть на этих летающих ящериц, но поняв, что их уровень не превышает 25, го резко потерял интерес. Горы они преодолели за несколько часов. Эшли решил не пользоваться полетом и другими нечестными приемами. После этого целый день они шли по различным дорогам до самой границы западных земель. В этот раз, спустившись с гор, никто особо не гнал коней, а устав от седла, они отменяли призыв и продолжали путь пешком, болтая то о погоде, то слушая истории лесника, которые он вспоминал, когда ступал на землю, с которой его связывали былые приключения. На некоторое время Эшли вновь почувствовал себя частью своей гильдии и отвлекся от большей части проблем. Впервые он смог прочувствовать дух авантюризма. До искомой деревни они добрались к полудню следующего дня. Деревушка была средних, по местным меркам, размеров, окруженная чистоколом, и располагалась примерно в километре от границы Великого Западного леса. Выслушав старосту, который оказался крепким 30-летним мужиком, отслужившим в армии ветераном, который вернулся поднимать хозяйство, Эшли вновь разочаровался и уже куда сильнее, чем раньше. Жить в деревне – это жить одной ногой в могиле, так сказал ему лесник, когда они обсуждали задание. Сейчас Эшли понимал, что это совсем не было преувеличением. Рядом с воротами, которых на всю деревню было двое, располагалась по одной смотровой вышке, где несли дежурство деревенские лучники, а из оружия у крестьян было десяток солдатских копий. Одна, неплохая, но даже не зачарованная алебарда, владел которой только староста. Десяток луков и по 20-30 стрел с стальным наконечником, способным пробить хотя бы волчью шкуру и шерсть. Остальные стрелы были с костяными наконечниками, которые совсем не годились для охоты на хищных зверей. Их максимум на пробой были люди без защиты или животные вроде кроликов. Конечно, крестьяне могли взять в качестве оружия все, что угодно. Колуны, вилы, ножи, дубины. Все могло пойти в ход, однако волки опасны в первую очередь тем, что не умеют драться честно и с оружием в руках. Зверь не признает поражения, если его хорошенько огреть дубиной по морде или рубануть колуном. Он наоборот впадет в ярость, если не убить его сразу, и разорвет человека еще быстрее. По дороге в деревню Август видел, что силами местных земельных лордов организовано патрулирование, однако солдаты ходят только по дорогам, а в деревню заглядывают редко. По словам старосты, они защищают их от разбойников, еще могут повесить или увести кого-нибудь из местных, если тот повинен в тяжком преступлении, вроде крупного воровства или убийства. Однако на просьбы отправиться с охотниками в лес солдаты лишь рассмеялись и крутили у висков пальцами. Все же монстры и звери куда опаснее собственных сородичей. Пока гильдия отправляла крестьянам на помощь Августа, Алину и лесника, крестьяне своими силами успели убить троих волков, напавших на деревню. Волки покалечили десяток мужиков, убили еще пятерых, только вчера прошли похороны. Отчего Эшли стало стыдно. Он мог бы использовать полеты в течение нескольких часов, прийти людям на помощь, но ничего не сделал. Выслушивая рассказы старосты, он сжимал кулаки. Услышав о нападении и осмотрев трупы зверей, лесник сказал, что среди этих волков не было ни одного матерого, приближенного к вожаку. Этот вывод он также подтвердил, изучив следы, остатки шерсти и кровь зверей. Это была разведка. «Разведка?» – переспросил Август, когда лесник сообщил о своих выводах, зайдя в дом старосты. «Разве звери могут мыслить в таком ключе? ПФФ, не стоит их недооценивать. Сколько всего вы видели зверей? Около 15 или 20?» – хрипло ответил староста. Лесник кивнул. «Ну вот, это охотники, добытчики. Совсем не ударная группа стаи, и уж тем более не группировка вожака. Последние раза в два больше, а уж вожака крупной стаи, а тут, судя по всему, крупная стая, вы бы своим оружием даже не ранили. Я только не понимаю, с какого дьявола они полезли на окруженную чистоколом деревню. Они утащили кого?» «Нет, господин, я и сам удивился. Я опытный охотник и знаю их повадки. Если же волки голодны, они нападают, страхуя друг друга. Одни прикрывают, пока вторые хватают и утаскивают добычу за шею или конечности. Эти же сначала долго бегали вокруг деревни, потом несколько из них нашли способ перепрыгнуть забор, около 5 их было. Троих мы зарубили, а вот 2 перепрыгнули обратно по крышам. Когда они нападали, то были будто в ярости. Глаза были красные», — уточнил лесник. «Нет, господин, самые обычные у них глаза были. Вот и я не смог найти признаков осквернения или контроля. Скажу так, если они не просто сменили территорию, а конкретно напали на деревню, то потравить их уже не выйдет. Нужно вырезать всю стаю или большую ее часть, а остальных напугать до усрачки, чтоб забыли сюда дорогу. Это уже не серебряный, а золотой ранг, и плата должна быть соответствующая». Август неодобрительно посмотрел на лесника, обернувшись. «Хех, тут такое дело, мы едва смогли уговорить помещика, чтоб половину платы внес за задание серебряного ранга. Мы, конечно, подсоберем еще немного, но, если вы передадите это дело другим авантюристам, то, боюсь, помощи мы уже не дождемся, так тут все и станем им кормом. Не волнуйтесь, мы пришли помочь и поможем, а с деньгами решим позже», — поднявшись, произнес Август. «Вот он», — указал он на лесника, — «авантюрист золотого ранга. Он в одиночку сможет справиться с этой работой. Я, конечно, может, и сладил бы с этой стаей, но, если тебя волнует плата, то деньги есть у меня», — произнес Эшли. «К тому же, я маг, куда сильнее этого следопыта. У зверей нет ни единого шанса. Я не позволю вам умереть такой страшной смертью. О-о-о, нижайше благодарю, господин». Встал со стула и низко поклонился староста. «Август, господин Август, вы настоящий герой. Прошу простить нас, мы бы и рады заплатить за ваши услуги в полном объеме, но, тут беда за бедой. То бандиты нападут, то ведьмы девушек своруют, то еще вот волки эти». «Бандиты, ведьмы, а-а-а», — староста махнул рукой. «Мы не вправе просить вас о большем. С бандитами и ведьмами мы как-нибудь сами договоримся, а вот звери говорить не могут, они только рычат. Прошу, избавьте нас от этих волков», — вновь поклонившись, произнес староста. «Договоритесь», — возмущенно ответил Август. «Бандиты, ведьмы». Его брови взлетели на небывалую высоту. «Давайте рассказывайте все как есть и побыстрее. О, боги, я, пожалуй, подожду снаружи», — произнес лесник и вышел за дверь. Вскоре Август с решительным выражением лица также покинул дом старосты. «Алина, планы несколько изменились», — твердо произнес он, подойдя к девушке и авантюристу в капюшоне. «Теперь эта деревня под моим покровительством, и мы защитим их от всех угроз». Глава 13. Имя и мечта. В этот раз лесник не удивлялся, а лишь пристально всматривался в лицо Августа, когда он говорил с Алиной. Он надеялся, что это была очередная шутка, однако ни одно из его дальнейших действий не говорило о том, что он собирается бросить эти слова на ветер. Через несколько минут к ним вышел будто шокированный староста. По его лицу была явно видна растерянность и глубокая задумчивость над происходящим. Он неспешно подошел к Августу, который толкал вдохновляющую речь, больше напоминающую инструктаж. Алина в основном просто кивала головой и лишь пару раз задала уточняющий вопрос. Не выдержав откровенного игнорирования, лесник отошел от одной из хат, на стену которой опирался спиной, и также неспешно подошел к этой компании. «Главное, ничего не бойтесь, теперь, когда вы под моей защитой, вы узнаете, что значит жить нормально», — произнес Август. «Алина, ты все поняла? Главное, помни, что самоуверенность сгубила больше, чем чума», — Поэтому если понимаешь, что твоих сил не хватает, то сразу отступай, на крайний случай можешь воззвать к силам небес, но только если другого выхода нет. Я поняла, господин Август, кивнула Алина. После этого староста подозвал какого-то молодого деревенского парня и велел тому провести гостью к восточным воротам. «Я собираюсь выдвигаться немедленно», — сообщил Август старости, лишь мельком взглянув на лесника, выражение лица которого явно намекало, что тот также желает высказаться по этому поводу. «Однако я также не собираюсь оставлять эту деревню без защиты и в качестве доказательства моих слов». Август развернулся и сделал несколько шагов в сторону центра деревни. «Призываю слугу и защитника моих владений», — громко выкрикнул он, — «явись на мой зов, блаженный монах». Через несколько секунд полного молчания, когда лесник уже подумал, что его вынужденный напарник окончательно сошел с ума, в глаза больно ударил синий свет, и прямо перед Августом оказался человек, одетый в серую робу с широким капюшоном. Незнакомец, при появлении, стоял перед ним на одном колене, низко опустив голову и направив один кулак в землю. Второй рукой он удерживал на плече золотое оружие невероятной красоты. Одноручная булава казалась немного больше, чем она есть на самом деле из-за окружавшего ее света. Она сама как будто слегка светилась и была примотана к руке монаха цепями, на вид из чистого золота. На рукояти по всей длине имелась гравировка на непонятном языке, а также оружие было инкрустировано прозрачным драгоценным камнем в самом основании. Мельком встретившись взглядом с этим существом, когда тот по мановению руки Августа поднимался на ноги, все еще удерживая оружие, лесник сразу понял, что монах не был человеком. Все чувства оборотня обострились, а инстинкты буквально кричали о том, что он куда опаснее любого из тех, с кем он сражался раньше. Он даже почувствовал страх своего внутреннего зверя, который априори не мог его чувствовать, ведь сущность вервольфа состоит из неудержимой ярости, голода и жажды насилия. Даже перед его учителем, сильнейшим из всех людей, кого он когда-либо видел и знал, его внутренний зверь нападал без малейших сомнений и страха. Судя по лицу, этот человек или существо, которое лишь казалось им, было совсем молодым, возможно, даже моложе Августа. Однако взгляд волчьих глаз лесника не замечал даже малейшего колебания руки, удерживающей явно тяжелое оружие. В его взгляде не было ни единого сомнения, что ранее авантюрист видел только у паладинов, и от него не было слышно человеческих запахов. Ни малейшего запаха пота, мочи, остатков еды во рту, серы в ушах. При его появлении лесник сразу активировал усиление пяти чувств и шестое чувство, чуть погодя добавив к этому расовую способность чуйка зверя, дополнительно усилив органы чувств, выводя их за человеческие рамки. Август приказал монаху подготовить деревню к обороне настолько, насколько это вообще возможно в данной ситуации, не используя дополнительные силы, а старости в приказном тоне повелел слушаться таинственного монаха во всем, а также в очередной раз объявил о том, что собирается в западный лес лично. «Господин, прошу меня простить, но я хотел бы...» Начал было монах свое обращение, встав на одно колено, но Август его перебил. «Да, говори уже сразу, не нужно вот этого всего, когда мы здесь», — произнес Август, жестом приказывая монаху подняться. «Вы уверены насчет девочки? Она еще недостаточно сильна для подобного. Именно поэтому я отправил ее одну. Она должна получить самостоятельный опыт сражения в полную силу и либо победить, либо умереть. Иначе она никогда не сможет преодолеть свой барьер. Когда-то именно так я сам становился сильнее. Но ты прав, мы пока не можем позволить ей умереть, поэтому за ней присмотрит сверху. Я уже распорядился. Благодарю за пояснение. Да хватит кланяться уже и падать на колени. Прошу только не здесь и сейчас. Как вам будет? Ай!» — выкрикнул Август и взмахнул рукой в сторону монаха, развернувшись в сторону западных ворот, которые было хорошо видно с этого перекрестка. «Послушай», — обратился лесник, — «отойдем, поговорить?» «Хорошо», — кивнул Август. Лесник почувствовал направленную в спину волну враждебности. Обернувшись через левое плечо, шагая позади Августа, он зыркнул на монаха, показывая тому истинную форму своих пожелтевших глаз с узким, волчьим зрачком. Но монах не дрогнул, как будто с самого начала знал, с кем имеет дело. Август и лесник отошли за одну из хат, и последний посмотрел собеседнику прямо в глаза, едва сдерживая гнев и сжимая кулаки. «Кажется, ты немного забылся, маг. Уж не знаю, что ты задумал, но я вынужден напомнить, что временным лидером группы сейчас назначен я. Несмотря на усиленные навыками чувства и инстинкты, лесник по-прежнему не мог ощутить даже намек на присутствие Августа. Все чувства говорили ему о том, что его здесь нет. Не подводило только зрение и слух. Да, кажется, я доступно объяснил, что собираюсь делать дальше. Впрочем, ты ведь сохранил за собой право сбежать отсюда. Беги давай, если хочешь, я сам завершу нашу миссию, но в таком случае можешь забыть про карьеру авантюриста. Задание, ты, блядь, издеваешься. Рявкнул на него лесник. Собеседник лишь вздохнул и сложил руки на груди, молча слушая дальше. Ты сейчас явно превысил все допустимые меры наглости. Это задание было изменено по объективным обстоятельствам. Заказчик ясно сказал, что они не смогут оплатить и половины стоимости работы. Нам следует взять с него бумагу о том, что он отказывается от заказа с изменившимися обстоятельствами и сваливать отсюда. Гильдия нам не доплатит, а в качестве жеста доброй воли я согласен переночевать здесь с дороги, и если меня накормит и предоставит кров, то пока мы будем здесь, я помогу этим крестьянам отбиться от волков или любой другой срани, которая может появиться из этого леса. Значит, тебе и гильдии плевать, если эту деревню сожрут волки? Мне нет, но и работать бесплатно, а уж тем более рисковать своей шкурой ради незнакомцев я не собираюсь. И не надо сверлить меня таким взглядом, я не такой, как этот дебил Лоуренс. Он ведь отправил тебя в гильдию, более спокойным тоном ответил лесник. Такой как он, прошептал Август. Хорошо. По изменившемуся выражению лица, было слегка заметно, что он сдерживает гнев. Тогда я лично внесу необходимую сумму золотом за этих крестьян. Если тебе так будет угодно, то теперь я заказчик этого задания и хочу продолжить его выполнение немедленно. Пусть ты и лидер группы, но теперь я главный. Ха, я подозревал, что ты богат, но если тебе совсем некуда деньги девать, то пусть так. Тогда лучшим вариантом будет оставаться тут и ждать нападения. Волки оставили здесь троих своих собратьев, они узнали расклад силы и, скорее всего, вожак явится сюда лично. Грохнем его, и стая просто свалит отсюда, а если не отступит, то просто завалим всех. Ты меня не понял, выдохнув, произнес Август. Эта деревня теперь под моей защитой и покровительством. Ну и какого хера это значит? Недоумевая спросил лесник. В рамках феодального права я объявил себя лордом этой деревни и прилегающих земель. Все, что здесь находится, теперь принадлежит мне, и я обязуюсь защищать эти земли и людей. Лордом, ты сейчас не шутишь, ни капли, опустив руки, ответил Август. Это значит, что я не имею права сидеть сложа руки, пользуясь гостеприимством жителей. К тому же, кроме волков, есть еще две цели. Первая – это банда гладиаторов, воров и грабителей, которые находятся на руинах разрушенной крепости на востоке. Также здесь есть еще племя каких-то варваров в звериных шкурах. Они убивают любого из крестьян, кто осмелится войти в северную часть западного леса. Я собираюсь проверить это. Староста полагает, что их логово находится где-то на небольшом болоте у самых гор. Если я найду их, то вежливо попрошу не трогать деревенских. Так они тебя и послушали. Тогда Август поднял вверх ладонь и пропустил пару мелких дуговых разрядов меж пальцев и по всему рукаву пиджака. Я попрошу более настойчиво. Вторая цель находится в глубине леса. Там поселились ведьмы, которые требовали с деревенских дани в виде еды, воды, молодых юношей и девушек. Одного из крестьян ведьма жестоко убила прямо на глазах старосты. Они уже подписали себе приговор. Собираешься убить их? Август кивнул. Никто не смеет забирать жизни моих людей без моего ведома, даже если они не знали или это было до того, как я забрал себе эти земли. Твои земли. Лесник сначала удивился, а потом резко засмеялся как сумасшедший. Ахахахахах. Чего смешного? Ахахаха. Только спустя полминуты он начал приходить в себя, утирая слезы. Я было подумал, что ошибся, а нет, ты действительно собрался. Ой, не могу. Ахахах. Скажи, а тебя на пол в детстве с какой высоты уронили? Слушай, еще одна подобная шутка, и я не посмотрю на то, что ты мой товарищ. Август вновь сжал кулаки и нахмурил брови. Товарищ, вопросительно произнес лесник. Вот скажи мне, товарищ. Лесник нарочно выделил это слово интонацией. Как ты собираешься сообщить лорду этих земель, между прочим целому, мать его, графу, с армией отборных головорезов, что забираешь у него часть земель и прибыли, а также живую рабочую силу, в которой он несомненно начнет терять, когда крестьяне с соседних деревень перебегут сюда под твое доброе крылышко? К слову об этом, Август, или как тебя там. Если ты окажешь ему сопротивление, убьешь мытаря или других людей графа, объявишь войну, то его права поддержит сам король Объединенного Королевства. И если дойдет до реальной драки, пусть даже с очень сильными авантюристами адамантового ранга, вроде того в капюшоне или тебя, то можешь не сомневаться, что его величество явится сюда с целой армией сукиных детей, жаждущих крови крестьян, отступников и плоти их женщин. И поверь, эти товарищи достаточно сильны, чтобы убить что угодно. Даже мой учитель, сильнейший человек, никогда не шел против королевства. Даже когда его лично и его друзей откровенно кидали на деньги, требовали кланяться слабому или угрожали слабым расправой на его глазах, он молчал. Я отлично чувствовал его гнев. Мне самому множество раз хотелось разорвать на куски как местных помещиков, так и ожиревших дворянских выродков. Я ни за что не упускаю ни одной миссии по их устранению, если такие поступают в гильдию. Однако мы молча ждем, когда представится случай, и копим силы, чтобы по возможности лично отомстить за наши унижения и жизни друзей. Потому, что выхода из этого нет. Нет такой силы, что может им противостоять, только другие такие же страны могут пошатнуть трон под задницей очередного венценосца. Я, понятно, объяснил, я расслышал каждое слово, в полголоса повторил Август. Однако зря ты так пренебрежительно произнес мое имя. Закончив говорить, Август с левой руки слегка стукнул собеседника по лицу. Слегка, относительно Августа, конечно. Лесник даже со всеми своими силами и реакцией не смог уловить скорость полета кулака и, выплюнув пару зубов, подлетел слегка вверх и отлетел от собеседника на несколько метров. Из носа также потекла горячая струйка крови. Он отлетел почти, врезавшись головой в стену одной из хат позади себя. Жмурясь от боли, лесник отполз к стене, доставая из рукава свой нож дрожащей рукой. Зная его силу, он понимал, что следующий удар может оказаться последним, и, наблюдая, как Август медленным шагом приближается к нему, готовился к отчаянному выпаду. Вместо добивающего удара Август лишь присел на корточки перед доставшим нож лесником, мельком глянул на оружие и шумно выдохнул. «Август», — произнес он на выдохе. «В былые времена не было никого, кто бы не знал этого имени. Знаешь, там, откуда я родом, это имя заставляют учить даже детей лет с 12. Все это потому, что имя Август стало символом одного из пиков человеческого прогресса и могущества. Потом были другие имена, другие пики могущества, взлеты и падения, но большинство великих никогда не забывали тех, кто своим примером вдохновлял большую часть человечества на величайшие свершения в истории. Что за херню ты городишь? Хоть ты и не можешь этого знать, но мое имя ранее внушало страх и ужас в сердца врагов, а в сердца верных мне людей вселяло безграничную надежду и уверенность. Было время, когда это имя было равно имени Бога, произнес Эшли и, сидя на корточках, уставился в небо. Рука лесника слегка дрогнула. Сейчас самый удобный момент. Горло полностью открыто, пах открыт, под пиджаком и рубахой может находиться броня, поэтому лучшая цель все же паховая артерия или горло, но что-то его остановило. На секунду он вновь вспомнил своего учителя. Он помнил его таким же одержимым своими странными идеями. Оборотень-изгой был ему бесконечно благодарен за подаренную жизнь и не смел издеваться над мечтами старика, а тот, кто смел, не всегда успевал познакомиться с его когтями или стрелами. Учитель был силен как никто, и никогда за него не приходилось заступаться, а однажды даже пришлось заступаться за противника. «Скучаешь по былому?» — улыбнувшись, спросил лесник. «Нет, я малочего помню о тех временах, но я хотел бы, чтобы такие, как Алина, эти крестьяне и даже такие, как ты, узнали о том, каково это». Август поднялся на ноги и протянул оборотню руку. «Знаю, у тебя нет причин верить мне, но я бы хотел, чтобы ты стал моим другом, а не врагом». Лесник повернул голову в сторону и сплюнул кровь. «Значит, хочешь, чтобы я стал частью твоей секты, а? Хочешь, чтобы я помог тебе осуществить твои безумные планы? Выбор за тобой. Ты можешь помочь мне только с заданием с волками и вернуться в гильдию с деньгами и получить свою долю. Можешь присоединиться ко мне и помогать дальше. В глубине души ты ведь знаешь, что твой учитель хотел бы, чтобы ты продолжил его дело. Да хули ты можешь знать об этом?» — рявкнул лесник. «Ты...» — он сжал нож крепче. «Вы оба просто дети, которые не хотели взрослеть. Но это все наивные мечты тупых детей, Август. Эти мечты уже сгубили одного старого добряка, который пощадил меня, монстра, убившего десятки и сожравшего их трупы. Так следуй за мной, и я покажу тебе, как моя сила воплотит мечты в реальность». произнес Август и вновь протянул руку собеседнику. «Я знаю тебя всего несколько дней, и ты предлагаешь доверить тебе жизнь. Да и как ты можешь доверять мне, а если я предам тебя?» «Не предашь. Ты ведь хотел убить меня сейчас, когда я начал говорить тебе о своем имени, твоя рука дрогнула». Он заметил, подумал лесник, «да и старика-учителя ты ведь не предал, как и гильдию. Ты, конечно, не такой, как Лоуренс, но у вас есть кое-что общее», произнес Август. «Вы не предаете тех, кому дали слово. Мне этого достаточно». «Ну и ну». Лесник ловким движением кисти спрятал нож обратно в рукав и приложил левую ладонь к лицу. «Так уж и быть, я поверю тебе». Лесник протянул ему правую руку и позволил помочь ему подняться. «Вот так бы и сразу. Отправляемся в лес, мы тут и так зря время тратим», произнес Август, хлопнув товарища по плечу. «Но все равно, забирать земли у лордов вот так сразу, это хуевая затея». Выйдя за ворота, Алина, не теряя времени, сразу отправилась на восток. Она примерно помнила ориентиры по карте. Сначала она шла прямо по земляной дорожке, ориентируясь лишь по внутреннему компасу. Монахи собора, в перерывах между физическими издевательствами над ее телом и постоянными избиениями, помноженными на тяжелейшие тренировки, действительно старались научить ее хоть чему-нибудь, и одним из первых навыков было развитие в ней чутья или магического чутья. Ее долго и нудно заставляли определять стороны света и в любой момент, даже когда она ходила на руках или валялась полумертвая в ожидании эффекта очередного зелья исцеления, могли спросить о том, где, например, север, и она обязана была показать пальцем, а если ошибалась, то следующая порция боли была двойной. Во внутреннем дворе определять стороны света по солнцу было легко, она этому училась еще в монастыре. Однако, когда ее заставляли определить, где север, находясь в темном подвале, это вызывало некоторые сложности, но вскоре она начала все лучше и лучше чувствовать мир, как говорили монахи. По ходу дела она также боролась со своими страхами. Страх сильной боли, страх полной темноты, страх высоты, боязнь ядовитых насекомых, да и просто неприязнь к насекомым. Все это у нее в буквальном смысле отбили в первые 3 дня тренировок. Она сама не заметила, как это помогло запасам ее силы взлететь с места и достигнуть невиданных пределов. Она самостоятельно научилась формировать и творить магию вплоть до 2-го ранга без вспомогательных свитков и без заучивания наизусть длинных ритуалов, просто выбирая заклинания и используя запасы своих магических сил, которые теперь она контролировала так же легко, как свое дыхание. Отец Остап говорил, что у него ушли годы, если не десятки лет, чтобы стать достойным и получить от богов силу взывать к ним. «Какая чушь!» – неожиданно для себя вслух произнесла Алина. Дорога уже закончилась. Ей сейчас предстояло преодолеть несколько холмов, после пройти мимо еще одного совсем мелкого поселка и направляться прямо в опустошенную деревню. По слухам, даже войска боятся соваться туда из-за нежити, которая стихийно там воскресает. Проклятые земли, откуда нередко может послышаться завывание волков или призраков. Случайно покинувшая эти земли нежить не бывает сильной, однако соваться в саму погоревшую деревню никто не решается, особенно после того, как там сгинуло 5 десятков всадников. Многие мужики утверждают, что убили их совсем не мертвецы, а разбойники. Однако, когда Алина прошлась по соседнему поселку и пополнила флягу с водой у местных, они подтвердили слухи. По словам местного старосты, пару месяцев назад на них ночью напал один из тех всадников, который обратился в нежить. Он был бронирован, а на удары по слабым местам почти не обращал внимания. Староста тогда приказал его огнем бить. Селяне так и поступили, только это и помогло им. Одному мужику он кости переломал, второму глотку гнилыми зубами погрыз, а еще нескольких подрал когтями и покусал так, что они потом неделями лежали с лихорадкой. Селяне пытались отговорить девушку с медным жетоном авантюриста идти на восток по кратчайшему пути, однако она была непреклонна. Как и велел ей господин, она шла, разнося весть о том, что благородный высший маг Август теперь покровительствует соседней деревне у западного леса. Староста сначала не верил, но когда она представилась его ученицей и показала электрические разряды в одной руке и пламя в другой, то мужик чуть не поперхнулся от испуга. Она несколько раз повторила, что каждому, кто хочет блага для своих односельчан, следует немедленно отправляться к старости деревни Тримор и заявить о желании также получить покровительство господина Августа. К закату она добралась до проклятой деревни. Нежити она все еще не встретила, но стойкий запах говорил о том, что она здесь есть. Зайдя в деревню и достав гладиус, Она начала бродить меж домов, стараясь идти тихо. Заранее она активировала навыки чувства жизни, благословление духа и благословление тела. Последние заклинания она наложила по отдельности, так как использовать их совместную версию еще никак не могла. От ее мифрилового клинка свет заходящего солнца отражался слегка голубоватым оттенком. Поняв, что темнота может представлять серьезную опасность, она активировала истинное зрение. Так она могла видеть в темноте куда лучше, и от ее взгляда не ускользнуло бы ни одно движение или колебание маны. В любой момент она была готова ударить потоком огня первого ранга из левой ладони и держала руку наготове для мгновенной активации магии. Однако нежить либо не хотела нападать, либо в самой деревне ее не было, хотя после своего присутствия она оставила достаточно неприятных следов в виде костей, разлагающихся частей тел, скелетов в доспехах, похоже, тех самых всадников, лошадиных частей тел и прочего. Когда Алина дошла почти до края деревни, нежить все же показалась. Двое скелетов в железных кирасах с копьями поднялись с земли и, переглянувшись, бросились на Алину, сразу попытавшись затыкать ее копьями. Однако она сразу дала понять, что тренировки не прошли для нее даром. Около минуты она, танцуя, уклонялась от размашистых и резких колющих ударов. Эти скелеты были лишь немного быстрее того вора, неожиданные выпады которого она легко отражала на первом задании. Использовать огонь она посчитала напрасной тратой маны и побоялась, что на яркое пламя в ночи, как мотыльки на огонь, слетятся самые разные твари. Она использовала преимущество в скорости и в подкате отрубила обоим скелетам ноги своим мифриловым гладиусом. С учетом того, что меч обладал дополнительным уроном от святой силы, у проклятой кости не оставалось шансов, и меч прошел сквозь них как сквозь воду. Окончательная победа была достигнута уничтожением их черепов ногами. Внезапно услышав странный свист, Алина инстинктивно бросилась вниз и прижала голову к земле. Она сразу поняла, что так свистят летящие стрелы, и не ошиблась, над ней пролетел десяток стрел. Обернувшись, она увидела скелетов-лучников, заряжавших еще один залп, мертвых собак, которые в гробовой тишине, выпустив длинные языки, бежали к ней через поля, не лая и не издавая почти никаких звуков, а за их спинами медленно шли зомби в тяжелой броне. Несколько быстрых скелетов, вооруженных мечами с деревянными щитами, а также кинжалами, обходили ее с фланга. Тогда она решилась дать им бой в полную силу. Огненный поток, щит манны, оружие пламени. Выкрикивая заклинания, она обрушивала их мощно противников огненным потоком. Она сбила уже прыгнувших на нее собак и подожгла засохшую траву. На щит она приняла стрелы скелетов-лучников, хоть они не использовали боевые навыки, однако после продолжительного обстрела она все же почувствовала, что щит не вечен и подпитывать его долго она не сможет. Добавляли урона по щиту также подоспевшие скелеты, стремившиеся ткнуть острой железякой в самые незащищенные места. От их ударов щит уже начал трещать. Добавив манны одновременно и в щит, и в огненный поток, которым она продолжала поджигать собак, она довела огонь от сухой травы до лучников, и те отступили, когда часть из них таки загорелась. Полностью переключившись на скелетов в ближнем бою, она раскаленным мечом уничтожала слабую нежить с одного удара, но таких ударов понадобился десяток, прежде чем рядом противники закончились, и едва она расслабилась, как в ее сторону полетело короткое копье от мертвых в доспехах. После залпа из нескольких копий зомби резко ускорились, переходя в ближний бой. Алина встретила их огнем из ладони, а для пробития доспеха изменила заклинание на мече, использовав оружие молнии. Усиленный электричеством мифрил отлично пробивал доспехи, позволяя Алине более эффективно сжигать мертвецов, направляя в дырки пламя. Резкие выпады зомби с колунами, мечами и теми же копьями уже были куда быстрее, чем у скелетов, но Алина справилась и с этим, хотя одному удалось поцарапать ее кирасу. Несмотря на потерю всех союзников, нежить не умела отступать окончательно, а потому часть скелетов-лучников, которые спаслись от огня, все же продолжили стрелять по авантюристке. Тогда она, уклоняясь от стрел, использовала ускорение ветром за 3-4 секунды, преодолев почти сотню метров и расправившись с остатками нежити. После боя она спрятала гладиус в ножны. Осмотревшись вокруг, она убедилась, что нежити больше не осталось. Ноги предательски дрожали, а тело пропотело. После того, как она расслабилась, пришлось постоять и восстановить сбившееся дыхание. Запас ее манны просел на 2/3 после использования стольких заклинаний подряд. Несмотря на то, что сейчас она совершила подвиг и одолела целую толпу нежити, которая вполне могла бы вынести ту деревеньку с учетом того, что крестьяне с трудом одолели одного зомби, Она не чувствовала удовлетворенности собственной силой. Скорее она разочаровалась, что ее вымотал столь жалкий противник. Следуя советам господина Августа, она достала из-под сумков несколько зелий и выпила их, соблюдая очередность. Дышать стало легче, дрожь в ногах прошла, и манна быстро восстановилась до условных 100 очков. Август учил мерить количество манны и жизненной силы в условных единицах от 0 до 100. Также засекать, сколько требует каждое заклинание, и рассчитывать колва манны прямо по ходу боя. Такая тактика неплохо работала в бою против призванных существ низшего ранга в соборе. Однако, например, оживший доспех, она так и не смогла победить. Хотя Август тогда похвалил ее, сказав, что снять ему треть жизненной силы с ее уровнем – это серьезное достижение.